На прошлой неделе случился новый кризис. Это произошло, когда Тош и Ван Дик подмешали наркоты в еду, которая вызвала у Сары галлюцинации, заставившие ее покинуть сарай. Антония следовала за ней по пятам. Когда сестра вошла в салон призрачного города и рухнула там, Антония неожиданно ощутила потребность ее убить. Она вооружилась осколком бутылки и порезала ей запястье, надеясь замаскировать все под самоубийство. Это принесло ей ни с чем не сравнимое удовлетворение. К сожалению, от боли Сара пришла в себя, и Антония не смогла закончить начатое. Больше пробовать она не решилась, и потом горько об этом жалела. Иногда ей казалось, что она начнет жить по-настоящему только когда Сара умрет. «Она словно те растения, что выпивают из земли все соки и мешают другим расти», — думала Антония. «Я любой ценой должна вырвать ее из своей жизни, оздоровить сад». За долгие годы Антония в конце концов убедила себя, что исчезновение сестры физически пойдет ей на пользу. «Это произведет такой же эффект, как курс косметических процедур», — думала она. «Моя кожа приобретет цвет, я перестану быть бледной, как смерть, мое лицо станет прекрасным, тело приобретет формы, грудь увеличится, наконец-то я обрету то, что она у меня украла». С недавнего времени эти приступы стали учащаться. Антония не пыталась с ними бороться. Она с наслаждением предавалась мечтам, теряя всякое ощущение времени. Покашливание вернуло ее на землю. Она осознала, что все смотрят на нее, ожидая ответа. «Хорошо, хорошо», — пробормотала она, положившись на случай. «Мадемуазель, идите за мной», — произнес Уиспер, продолжавший блестяще исполнять свою роль. Антония поднялась. Адриан Уэст и Джейн Харлок следовали за ними. Пройдя по бесконечному коридору, уставленному бюстами, Антония оказалась в курительной, деревянная обшивка стен которой впитала в себя запах тысяч сигар, выкуренных здесь. На инкрустированном столике она заметила огромный магнитофон. Не Филко, сгоревший во время первого прослушивания, а другой. Антония поняла, что на вставленной в него пленке записана духовная энергия Рекса Фенниса. «Прекрасно», — подумала она. «Надо будет выдать им отличный номер с трансом Вуду. Попробую поубедительнее». Ритуал происходил так, как она и предполагала. К счастью, Уиспер рассказал ей, чего ожидает от нее Адриан Уэст. Она должна исполнить достойное доверие представления, если хочет покинуть поместье с ключом в кармане. Когда Адриан закончил свою речь, Антония нажала на пуск и очень убедительно изобразила удар электрическим током. Мучаясь от неудержимых конвульсий, она каталась по ковру, испуская гортанные крики. Потом, когда ей показалось, что уже достаточно, она, дрожа и закатив глаза, застыла в совершенно непристойной позе, задранной до пупа юбкой. Ее перенесли в бывшую спальню Сары, Уисперу велели смочить ей виски. Антония приказала себе потерпеть, несмотря на то, что ей хотелось немедленно броситься в кабинет Уэста и схватить ключ от сейфа. «Успокойся», — повторяла она себе. «Ты все испортишь. Тебе остался всего шаг, и ты у цели. Дай им то, что они хотят. Через 3 часа ты окажешься в аэропорту с чудесным ключиком в кармане». Она пыталась убедить себя, что после всех этих лет 3 часа — ерунда. Но ей не удавалось. 3 часа — это целая вечность. Глава 23. Сара содрогнулась, почувствовав, как что-то трется о ее лодыжку. В очередной раз она зажгла фонарь и посветила на пол. Ослепленная крыса сбежала, исчезнув среди куч мусора. Сара выключила свет и топнула ногой по утрамбованной земле, надеясь спугнуть грызунов, которые без конца кружили около нее. Она боялась. К тому же в движении всех несчастья она забыла часы в поместье, поэтому теперь не понимала, сколько прошло времени. От страха пересохло в горле, но она пыталась экономить воду, не зная, сколько времени ей придется провести в этой тюрьме. Она совершенно не доверяла своей сестре. У Сары не было иллюзий. Антония поступит так, как хочет ее левая нога, вот и все. Все зависит от ее настроения. В эйфории она может позвонить Тизе, а если будет не в духе, то пройдет мимо телефонной кабинки, не задерживаясь. Увы, даже если информация дойдет до старика, нет ни малейшей уверенности в том, что он согласится покинуть свой сарай ради спасения приемной дочери. «Он сказал, что мы ничего для него не значим», — припомнила Сара. «Что он не желает больше ничего слышать о нас. Может, он положит телефонную трубку на рычаг и установит в проектор одну из бобин Юдифи из 7 замков? Как только лицо Лиззи Кац появится на экране, он забудет обо всем на свете и погрузится в созерцании своей единственной любви. Сара готова была биться об заклад.